Глава 23. Пока царевич Рамсес в течение нескольких месяцев исполнял обязанности наместника Нижнего Египта, здоровье его святейшества отца все ухудшалось. Приближалась минута, когда владыка вечности, пробуждающий радость в сердцах, повелитель Египта и всех стран, озаряемых солнцем, должен был занять место рядом с досточтимыми своими предшественниками в катакомбах, расположенных на левом берегу Нила против города Фиф. Богоравный властелин, дающий жизнь своим подданным и имеющий право, согласно желанию своего сердца, отнимать у мужей их жен, был еще не стар, но 30 с лишним лет царствования так утомили его, что он сам хотел отдохнуть и вернуть себе молодость и красоту в стране заката, где каждый фараон вовеки царствует в радости над народами столь счастливыми, что никто и никогда не пожелал оттуда вернуться. Еще полгода назад благочестивый фараон выполнял все обязанности повелителя страны, обеспечивая этим безопасность и благополучие всего зримого мира. Рано утром с первыми петухами жрецы будили повелителя гимном в честь восходящего солнца. Фараон поднимался с ложа и совершал в золоченой ванне омовение розовой водой. Затем его божественное тело натиралось ароматными маслами и под шепот молитв, имевших свойство отгонять злых духов. Очищенный и окуренный благовониями, фараон шел к часовне, срывал с ее дверей глиняную печать и один входил в святилище, где на ложе из слоновой кости возлежало чудесное изваяние бога Осириса. Эта статуя обладала необыкновенным даром. Каждую ночь у нее отваливались руки, ноги и голова, отрубленные некогда злобным богом Сетом, а на утро после молитвы фараона вновь прирастали сами собой. Когда святейший владыка убеждался, что Осирис снова цел, он снимал его с ложа, купал, одевал в драгоценные одежды и, усадив на малахитовый трон, воскурял перед ним благовоние. Обряд этот имел чрезвычайно важное значение, так как если бы божественное тело Осириса в какое-либо утро не срослось, это явилось бы предвестием великих бедствий не только для Египта, но и для всего мира. После воскрешения и облачения бога Осириса фараон оставлял дверь часовни открытой, чтобы исходившая из нее благодать изливалась на всю страну. Он сам назначал жрецов, которые должны были охранять святилище, не столько от злой воли людей, сколько от их легкомыслия, так как не раз случалось, что кто-нибудь, неосторожно подойдя слишком близко к святому месту, получал невидимый удар, который лишал его сознания, а иногда и жизни. Закончив обряд богослужения, фараон в сопровождении жрецов, поющих молитвы, шел в большую трапезную залу. Там стояли столик и кресло для него и 19 других столиков перед 19 статуями, изображающими 19 предшествующих династий. Когда фараон садился за стол, в залу вбегали молодые девушки и юноши, держа в руках серебряные тарелки с мясом и сладостями и кувшины с вином. Жрец, наблюдавший за царской кухней, отведывал кушанье из первой тарелки и вино из первого кувшина, которые затем прислужники, стоя на коленях, передавали фараону, а другие тарелки и кувшины ставили перед статуями предков. После того, как фараон, утолив голод, покидал залу, блюда, предназначенные для предков, передавались царским детям и жрецам. Из трапезной фараон направлялся в столь же большую залу для приемов. Тут приветствовали его, падая ниц, самые важные государственные сановники и ближайшие члены семьи, после чего военный министр Херихор, верховный казначей, верховный судья и верховный начальник полиции докладывали ему о делах государства. Доклады прерывались религиозной музыкой и плясками, во время которых танцовщицы засыпали трон венками и букетами. После этого фараон шел в расположенный рядом кабинет и отдыхал несколько минут, лежа на диване. Затем совершал перед богами возлияние вином, воскурял благовоние и рассказывал жрецам свои сны. Толкуя их, мудрецы составляли высочайшие указы по делам, ожидавшим решения фараона. Но иногда, когда снов не было или когда толкование их казалось повелителю неправильным, он благодушно улыбался и приказывал поступить так-то и так-то. Приказание это являлось законом, которого никто не смел изменить, разве что в деталях. В послеполуденные часы его святейшество, несомый в носилках, появлялся во дворце перед своей верной гвардией, после чего поднимался на террасу и, обращаясь к 4 сторонам света, посылал им свое благословение. В это время на пилонах взвивались флаги и раздавались мощные звуки труб. Всякий, кто их слышал в городе или в поле, будь то египтянин или варвар, падал ниц, дабы и на него снизошла частица Всевышней благодати. В такую минуту нельзя было ударить ни человека, ни животное, и если преступник, осужденный на смертную казнь, мог доказать, что приговор был прочтен ему во время выхода фараона на террасу, наказание ему смягчалось, ибо впереди повелителя земли и неба шествует могущество, а позади — милосердие. Осчастливив народ, владыка всего сущего под солнцем спускался в свои сады, в чащу пальм и сикамор, и отдыхал там, принимая дань ласк от своих женщин, любуясь играми детей своего дома. Если кто-нибудь из них обращал на себя внимание красотой или ловкостью, он подзывал его к себе и спрашивал: «Кто ты, малыш?» «Я царевич Бенотрис, сын фараона», — отвечал мальчуган. «А как зовут твою мать?» «Моя мать — госпожа Амесис, женщина фараона». «А что ты умеешь делать?» «Я умею уже считать до 10 и писать, да живет вечно отец и бог наш, святейший фараон Рамсес». Повелитель вечности благодушно улыбался и своей нежной, почти прозрачной рукой прикасался к кудрявой головке бойкого мальчугана. С этого момента ребенок уже действительно считался царевичем, хотя фараон и продолжал загадочно улыбаться. Но кого хоть раз коснулась божественная рука, тот уже не должен был знать горе в жизни и был возвышен над остальными. Обедать повелитель шел в другую трапезную, где делился яствами с богами всех номов Египта, изваяния которых стояли возле стен. Чего не съедали боги, то доставалось жрецам и высшим придворным. К вечеру фараон принимал у себя госпожу Никатрису, мать наследника престола, смотрел религиозные пляски и разнообразные представления. Потом отправлялся снова в ванную и, очистившись, входил в часовню Осириса, чтобы раздеть и уложить чудесного бога. Совершив это, он запирал и припечатывал двери часовни и, провожаемый процессией жрецов, направлялся в свою опочивальню. Жрецы до восхода солнца возносили в соседнем покое тихие молитвы к душе фараона, которая во время сна пребывает среди богов. Они обращались к ней с просьбой разрешить текущие дела государства и хранить границы Египта и гробницы царей, дабы ни один вор не посмел проникнуть в них и нарушить вечный покой славных повелителей. Однако молитвы утомленных за день жрецов не всегда достигали цели. Государственные затруднения не переставали расти, да и святые гробницы обкрадывались. Причем выносились не только драгоценности, но даже и мумии фараонов. Это происходило от того, что в стране было много чужеземцев и язычников, у которых народ научился относиться с небрежением к египетским богам и святыням. Сон повелителя повелителей прерывался один раз, в полночь. В этот час астрологи будили фараона и сообщали ему, в какой четверти находится луна, какие планеты сияют над горизонтом, какое созвездие проходит через меридиан и вообще не наблюдается ли на небе чего-нибудь необычайного. Иногда случалось, что появлялись тучи, звезды падали чаще, нежели обычно, или над землей проносились огненные шары. Владыка выслушивал доклады астрологов и в случае какого-либо необыкновенного явления успокаивал их, что миру не грозит никакая опасность. Все наблюдения по приказу фараона заносились в таблицы, которые отправлялись ежемесячно жрецам храма Сфинкса, мудрейшим людям Египта. Ученые мужи делали на основании этих записей различные выводы, но самых важных не объявляли никому, разве что своим единомышленникам, халдейским жрецам в Вавилоне. После полуночи фараон мог уже спать до первых петухов, если считал это нужным. Такую благочестивую и многотрудную жизнь вел еще полгода тому назад добрый бог, податель жизни, мира и здравия, неусыпно опекая землю и небо, зримый и незримый мир. Но вот уже полгода, как вечно живущую душу его, все чаще начала тяготить земная плоть и земные дела. Бывали дни, когда он ничего не ел, и ночи, когда совсем не спал. Иногда во время приема на кротком лице фараона появлялось выражение глубокого страдания, и он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние. Встревоженная царица Никатриса, достойнейший министр Херихор и жрецы неоднократно спрашивали повелителя, не болит ли у него что-нибудь, но повелитель пожимал плечами и молчал, продолжая исполнять свои многотрудные обязанности. Тогда придворные лекари стали незаметно давать ему сильные укрепляющие средства. Ему подмешивали в вино и пищу сперва пепел лошади и быка, потом льва, носорога и слона, но могущественные целебные снадобья, казалось, не производили никакого действия. Фараон так часто терял сознание, что министры перестали являться к нему с докладами. Однажды достойнейший Херихор с царицей и жрецами пали ниц перед повелителем и умоляли его, чтобы он разрешил обследовать свое божественное тело. Повелитель согласился. Лекари осмотрели его и выстукали, но кроме крайнего истощения не нашли никаких опасных признаков. «Что ты чувствуешь?» — спросил, наконец, мудрейший из лекарей. Фараон улыбнулся. «Я чувствую», — ответил он, — «что пора мне вернуться к лучезарному отцу». «Ваше святейшество не может сделать этого, не причинив величайшего вреда своим народам», — поспешил заметить Херихор. «Я оставлю вам сына, Рамсеса. Это лев и орел в одном лице», — молвил повелитель. «И воистину, если вы будете его слушать, он уготовит Египту такую судьбу, о какой не слыхали от начала мира». Святого Херихора и других жрецов обдало холодом от этого обещания. Они знали, что наследник престола — лев и орел в одном лице, и что они должны ему повиноваться, однако предпочитали еще долгие годы иметь вот этого великодушного повелителя, сердце которого полное милосердие было как северный ветер, приносивший дождь полям и прохладу людям. Поэтому они все, как один, со стоном пали на землю и лежали на животе до тех пор, пока фараон не согласился подвергнуться лечению. Тогда лекари вынесли его на целый день в сад под сень душистых хвойных деревьев, приказали кормить его рубленым мясом, поить крепким бульоном, молоком и старым выдержанным вином. Эти прекрасные средства на несколько дней укрепили силы фараона, но вскоре появился новый приступ слабости, и для борьбы с ним повелители заставили пить свежую кровь телят, потомков священного Аписа. Однако и кровь помогала ненадолго, и пришлось обратиться за советом к верховному жрецу храма злого бога Сета. Мрачный жрец вошел в опочивальню его святейшества, взглянул на больного и прописал страшное лекарство. «Надо, — сказал он, — давать фараону кровь невинных детей, покупку в день». Жрецы и вельможи, находившиеся в опочивальне, онемели, выслушав такой совет, потом стали перешептываться между собой, говоря, что для этой цели лучше всего подойдут крестьянские дети, ибо дети жрецов и высоких господ уже в младенчестве утрачивают невинность. «Для меня все равно, чьи это будут дети», — ответил жестокий жрец, — «лишь бы фараон пил ежедневно свежую кровь». Повелитель, лежа на кровати с закрытыми глазами, слышал этот жестокий совет и робкий шепот придворных. Когда же кто-то из лекарей нерешительно спросил Херихора, надо ли начать поиски подходящих детей, фараон очнулся, пристально посмотрел на присутствующих своими умными глазами и сказал: «Крокодил не пожирает своих младенцев, шакал и гиена отдают жизнь за своих щенят. Неужели же я стану пить кровь египетских детей, моих детей? Воистину, никогда я не предполагал, что кто-нибудь посмеет прописать мне такое недостойное лекарство». Жрец злого бога пал на землю, уверяя в свое оправдание, что крови детей никто никогда не пил в Египте, но что силы преисподней якобы таким способом возвращают больному здоровье. Этим средством пользуются в Ассирии и Финикии. «Постыдился бы ты, — ответил фараон, — рассказывать во дворце египетских повелителей о таких мерзких вещах. Разве ты не знаешь, что финикияне и ассирийцы — темные варвары, а у нас самый невежественный земледелец не поверит, чтобы невинно пролитая кровь могла кому-нибудь принести пользу?» Так говорил равный бессмертным. Придворные закрыли руками лица, покрывшиеся краской стыда, а верховный жрец Сета незаметно скрылся. Тогда Херихор, чтобы спасти угасающую жизнь повелителя, прибегнул к крайнему средству и сказал фараону, что в одном из фиванских храмов тайно пребывает Халдей Бероэс, мудрейший жрец Вавилона, чудотворец, не знающий себе равных. «Для тебя, святейший государь, — сказал он, — это чужой человек, не имеющий права давать тебе советы в столь важном деле, и все же разреши ему, о царь, взглянуть на тебя. Я уверен, что он найдет лекарство против твоей болезни и ни в коем случае не оскорбит твоей святости безбожными словами». Фараон и на этот раз подчинился уговорам верного слуги, и через два дня Бероэс, вызванный какими-то тайными путями, прибыл в Мемфис. Мудрый халдей, даже не осматривая подробно фараона, дал следующий совет. Надо найти в Египте человека, молитвы которого доходят до престола Всевышнего, и когда он искренне помолится за фараона, повелитель обретет свое здоровье и будет жить долгие годы. Услыхав эти слова, фараон посмотрел на группу окружавших его жрецов и сказал: «Я вижу здесь столько святых мужей, что если кто-нибудь из них захочет позаботиться обо мне, я буду здоров», и чуть заметно улыбнулся. «Все мы только люди», — заметил чудотворец Бероэс, «и души наши не всегда могут вознестись к подножию предвечного». «Я дам, однако, твоему святейшеству безошибочный способ найти человека, который молится искренне и молитвы которого достигают цели. Так найди его, и да будет он моим другом в последний час моей жизни». Получив согласие повелителя, халдей потребовал, чтобы ему отвели нежилую комнату с одной дверью, и в тот же день, за час до заката солнца, велел перенести туда фараона. В назначенный час четверо высших жрецов одели фараона в новую льняную одежду, произнесли над ним чудотворную молитву, которая отгоняла злые силы, и, посадив своего господина в простые носилки из кедрового дерева, внесли его в пустую комнату, где стоял один только маленький стол. Там уже был Бероэс. Обратившись лицом к востоку, он молился. Когда жрецы вышли, халдей запер тяжелую дверь, возложил на плечи пурпурный шарф, а на столик перед фараоном поставил черный блестящий шар. В левую руку он взял острый кинжал из вавилонской стали, в правую — жезл, покрытый таинственными знаками, и описал в воздухе круг этим жезлом вокруг себя и фараона. Затем, обращаясь по очереди ко всем четырем сторонам света, он стал шептать: «Амаруль, Танеха, Латистен, Рабу, Радунай, сжалься надо мной и очисти меня, Отец Небесный, милостивый и милосердный. Ниспошли на недостойного слугу твоего святое благословение и защити от духов строптивых и мятежных, дабы я мог в спокойствии обдумать и взвесить твои святые дела». Он остановился и обратился к фараону. «Мериамос Рамсес, верховный жрец Амоны, видишь ли ты в этом черном шаре искру?» «Я вижу белую искорку, которая кружится, подобно пчеле над цветком». «Мэри Амон Рамсес, смотри на эту искру и не отрывай от нее глаз, не смотри ни направо, ни налево, чтобы не появилась по сторонам», и снова зашептал. «Бараланенсис, Балдахиненсис, во имя могущественных князей Гениу Лахиадаи, правители царства преисподней, вызываю вас, призываю данной мне верховной властью, заклинаю и повелеваю». При этих словах фараон вздрогнул от отвращения. «Мэри Амон Рамсес, что ты видишь?» — спросил халдей. Из-за шара выглядывает какая-то ужасная голова. Рыжие волосы встали дыбом, лицо зеленоватого цвета, зрачки глаз опущены вниз, так что видны одни белки, рот широко открыт, как будто хочет крикнуть. «Это страх», — сказал Бероис и направил сверху на шар острие кинжала. Вдруг фараон весь съежился. «Довольно!» — вскричал он. «Зачем ты меня мучаешь? Утомленное тело хочет отдохнуть, душа отлететь в страну вечного света, а вы не только не даете мне умереть, а еще придумываете новые муки. О, не хочу!» «Что ты видишь? С потолка поминутно спускаются, как будто две паучьи ноги, ужасные, толстые, как пальмы, косматые, крючковатые на концах. Чувствую, что над моей головой висит чудовищный паук и опутывает меня сетью из корабельных канатов». Бероис повернул кинжал кверху. «Мэри Амон Рамсес», — произнес он опять, — «смотри все время на искру и не оглядывайся по сторонам. Вот знак, который я поднимаю в вашем присутствии», — прошептал он. «Я, вооруженный помощью Божией, неустрашимый ясновидец, вызываю вас заклинаниями. Айе Сарае, Айе Сарае, Айе Сарае, именем всемогущего вечно живого Бога». На лице фараона появилась спокойная улыбка. «Мне кажется», — промолвил он, — «что я вижу Египет, весь Египет. Да, это Нил. Пустыня, вот тут Мемфис, там Фивы». Он и в самом деле видел Египет, весь Египет, размерами, однако, не больше аллеи, пересекавшей сад его дворца. Удивительная картина обладала, впрочем, тем свойством, что когда фараон устремлял на какую-нибудь точку более пристальный взгляд, точка эта разрасталась, и местность почти становилась естественных размеров. Солнце уже спускалось, заливая землю золотисто-пурпурным светом. Дневные птицы садились, чтобы заснуть, ночные просыпались в своих убежищах. В пустыне зевали гиены и шакалы, а дремлющий лев потягивался могучим телом, готовясь к погоне за добычей. Нильский рыбак торопливо вытаскивал сети, большие торговые суда причаливали к берегам. Усталый земледелец снимал с журавля ведро, которым весь день черпал воду, другой медленно возвращался с плугом в свою мазанку. В городах зажглись огни, в храмах жрецы собирались к вечернему богослужению, на дорогах оседала пыль и смолкали скрипучие колеса телег. С вышек пилонов послышались заунывные звуки, призывавшие народ к молитве. Немного спустя фараон с изумлением увидел, как бы стаю серебристых птиц, реевших над землей. Они вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе замертво падали на землю. Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке вознестись к трону предвечного. Фараон прислушивался. Вначале до него долетал лишь шелест крыльев, но вскоре он стал различать слова. Он услышал больного, который молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше. Хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирал руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном. Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи. Путник в пустыне падал ниц на песок, моля о северном ветре, который принес бы ему каплю воды. Мореплаватель бил челом о палубу, чтобы еще неделю ветры дули с востока. Земледелец просил, чтобы скорее высохли болота, нищий рыбак, чтобы болота никогда не высыхали. Их молитвы тоже разбивались друг о дружку и не доходили до божественных ушей Амона. Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтобы солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды. Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба. На западной границе фараон увидел две армии, готовящиеся к бою. Обе лежали в песках, взывая к Амону, чтобы он уничтожил неприятеля. Ливийцы желали позора и смерти египтянам, египтяне посылали проклятие ливийцам. Молитвы тех и других, как две стаи ястребов, столкнулись над землей и упали вниз, в пустыню. Амон их даже не заметил. И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили ОМОНа о продлении жизни Рамсеса XII и истреблении финикиян, мешавших им в денежных операциях. Намархи призывали Бога, чтобы он сохранил финикиян и благословил скорее на царство Рамсеса XIII, который умерит произвол жрецов. Голодные львы, шакалы и гиены жаждали свежей крови, олени, серные зайцы со страхом покидали свои убежища, думая о том, как бы сохранить свою жалкую жизнь хотя бы еще на один день. Однако опыт говорил им, что и в эту ночь десяток-другой из их братьев должен погибнуть, чтобы насытить хищников. И так во всем мире царила вражда. Каждый желал того, что преисполняло страхом других. Каждый просил о благе для себя, не думая о том, что это может причинить вред ближнему. Поэтому молитвы их, хотя и были как серебристые птицы, взвивавшиеся к небу, не достигали цели. И божественный ОМОН, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай. И вдруг фараон услышал женский голос. «Ступай-ка, баловник, домой, пора на молитву». «Сейчас, сейчас», — ответил детский голосок. Повелитель посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел убогую мазанку песца на скотном дворе. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом, как молодой козленок, бегал и прыгал шестилетний мальчуган, смеясь неизвестно чему. По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух. «Сынок, а сынок, иди же скорей, помолимся», — повторяла мать. «Сейчас, сейчас», — отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться. Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал. «Не вертись», — сказала она, — «подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи под ними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!» Мальчуган знал, что ему не отвертеться от молитвы, и, чтобы поскорее вырваться опять во двор, поднял благоговейно глаза и руки к небу и тоненьким, писклявым голоском затараторил прерывающейся скороговоркой. «Благодарю тебя, добрый бог ОМОН, за то, что ты сохранил сегодня отца от бед, а маме дал пшеницы на лепешке. А что еще? А, за то, что создал небо и землю и не спаслал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю, и еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички, и что пальмы приносят сладкие финики, и за то хорошее, что ты нам подарил. Пусть тебя все любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мало, меня не учили мудрости. Ну вот и все». «Скверный ребенок», — проворчал писец, склонившись над своей записью, — «скверный ребенок, так небрежно славишь ты бога ОМОНа». Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. Молитва расшалившегося мальчугана жаворонком взвелась к небу и, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше до самого престола, где предвечный ОМОН, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества. Молитва вознеслась еще выше, до самых ушей Бога, и продолжала петь ему тоненьким детским голоском. «И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть тебя все любят, как я». При этих словах углубившийся в самосозерцание Бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина, прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке за ланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба. Больной забыл о страданиях, заблудившийся в пустыне о голоде, узник о цепях. Затихла буря, и остановилась волна морская, готовившаяся поглотить корабль. И на всей земле воцарился такой мир, что солнце, уже скрывшееся за горизонтом, снова подняло свой лучезарный лик. Фараон очнулся и увидал перед собой маленький столик, на нем черный шар, а рядом халдей Бероиса. «Мэри ОМОН Рамсес», — спросил жрец, — «ты нашел человека, молитва которого доходит до престола предвечного?» — «Да», — ответил фараон. — «Кто же он? Князь, воин или пророк? Или, может быть, простой отшельник?» «Это маленький шестилетний мальчик, который ни о чем не просил ОМОНа, а только за все благодарил». «А ты знаешь, где он живет?» — спросил халдей. — «Знаю, но я не хочу пользоваться силой его молитв. Мир Бероис — это огромный водоворот, в котором люди кружатся, как песчинки, а кружит их несчастье. Ребенок же своей молитвой дает людям то, чего я не в силах дать — короткий миг забвения и покоя». «Забвение и покоя, понимаешь, халдей?» Бероис молчал.